Бак. В бак налили кипяток. Бак закрыли на замок. Не поднять его никак. Точно сейф тяжел наш бак. Сбоку кружка на цепи. На, попробуй отцепи. Бак запаян, замурован, винчен в пол, к стене прикован. Остается к баку привязать собаку.